от ее потрясающей внешности. Рослая, стройная, с полной высокой силиконовой грудью, словно просящей, чтобы мужские руки касались и ласкали ее, невероятно длинноногая, она была почти такого же роста, что и Билл. Густые черные волосы до талии, матово-белая кожа, зеленые кошачьи глаза. На такую девушку мужчины заглядывались бы везде, даже в Лос-Анджелесе, где актрисы, фотомодели и просто красивые девушки в порядке вещей. Но Сильвия Стюарт не была просто красоткой. Билл считал ее работу весомым вкладом в успех сериала. «Ты хорошо поработала, малышка. Просто здорово, молодец. Впрочем, как всегда». Сильвия молча улыбалась, а он встал, вышел из-за письменного стола и ласково поцеловал ее. Она села в кресло, положив ногу на ногу, чем заставила сердце Билла биться чаще. «Господи, ты создаешь нерабочую обстановку, когда так одета». На Сильвии было маленькое черное платье, в котором она играла последнюю сцену серии, сногсшибательное и сексапильное. Костюмеры одолжили его у модельера Фреда Хеймана. Надела бы лучше джинсы с футболкой. Но вид Сильвии в сверхоблегающих джинсах сводил все мысли Билла к тому, как бы ее поскорее раздеть. Костюмеры сказали, что я могу немного его поносить. Ей каким-то образом удавалось выглядеть невинно и в то же время чувственно. «Это здорово!» Билл улыбнулся Сильвии и снова сел за письменный стол. «Оно тебе очень идет. Может, мы на следующей неделе выберемся куда-нибудь поужинать, и ты сможешь его надеть». «На следующей неделе?» — переспросила она с видом ребенка, которому только что сообщили, что любимая игрушка сдана в ремонт до вторника. «А почему мы не сможем пойти сегодня?» Сильвия капризно надула губы, чем позабавила Билла. В таких сценах она была неподражаема. Это была еще одна грань ее потрясающей, пленительной внешности. «Ты, наверное, заметила, что в сегодняшней серии произошли кое-какие изменения сюжета, и твоя героиня попадает в тюрьму. Авторам диалогов предстоит переписать кучу сцен, и я хочу быть на месте, чтобы кое-что написать самому или, по крайней мере, проследить за их работой». Любой человек, хоть немного знавший Билла, мог догадаться, что он в ближайшие несколько недель будет работать по 18-20 часов в сутки, подсказывать, убеждать, самостоятельно переписывать, но в конце концов выдаст действительно стоящий материал. «А в эти выходные мы никуда не сможем выбраться?» Сильвия то и дело меняла положение своих бесподобных ног, чем вызвала прилив возбуждения у Билла. Джинсы моментально стали ему тесны, и он беспокойно заерзал в кресле. «Нет, не сможем, дорогуша», — с сожалением покачал он головой. «Если мне повезет, и все будет окей, может, в воскресенье мы немного поиграем в теннис». Очаровательные губки надулись еще больше. Сильвия явно была не в восторге от его слов. «Я хотела бы слетать в Лас-Вегас. Ребята из моего дома, всей компании, собираются туда на уикенд». Сериал «Мой дом» был в настоящее время их главным конкурентом. «Я ничего не могу поделать, Сильвия. Мне надо работать». Затем, зная, что будет лучше, если она уедет, а не останется и начнет хныкать, Билл предложил ей отправиться со всеми в Вегас. «Почему бы тебе не полететь с ними, малышка? Ты завтра в сериале не занята. В Лас-Вегасе можно здорово развлечься, а мне все равно придется торчать на студии весь уикенд». Он жестом обвел стены своего кабинета. Хотя был только четверг, Билл знал, что, по крайней мере,